Осталось сойти за своего и не вызвать панику с криками об одержимом трупе, восставшей из могилы мстительницы. С учетом того, что без инвиза, отвода глаз и маскировочного воплощения, лицо Каллиан заставило струхнуть и матерого убийцу. Плевое дело. Глава 60. Эльфинаж. Рассветное солнце постепенно поднималось из-за кромки крыш, озаряя своими лучами просыпающийся город. Редкие, но темные тучи на небосводе оттеняли его свет, силились закрыть тенями поверхность внизу, в тщетной попытке продлить ночь. Люди в этих каменных джунглях, где лишь изредка виднеются зеленые цвета, сбрасывали с себя оковы тени, возвращаясь к действительности окружающего мира. Однако это касалось далеко не всех. Разбуженные и поднятые по тревоге стражники носились по городу, сились поймать того, сами не понимая кого. Хотя, может, это мне так кажется, и смутное описание лазутчика, пробравшегося в замок Ирла столицы, уже у них есть, не знаю, но их мельтешение мне нисколько не мешает, а в действиях самих хранителей порядка не наблюдается логики. Изображение бурной деятельности, вполне может быть. Стоя на краю здания, спрятанный от взоров под покровом стелса и отвода глаз, я наблюдал за суетой внизу и медленным восходом желтого круга в небе. Легкий ветерок трепал волосы, кожа чувствовала тепло от лучей светила, и ни запах города, ни шум суеты не отвлекал от этих приятных ощущений. Я начал забывать это. Тень полна концепций и идей. Выход в реальность сопряжен с яркой остротой ощущения и оглушающим сенсорным хаосом. Сейчас же, наблюдая, как по правой кисти с порванной перчаткой ползет солнечное пятнышко, пробившееся из-за туч, и ощущая его, мне странно. Выбравшись в реальность в своем энергетическом теле, я познал стабильность мира, от которой отвык в тени, ее насыщенность. Используя до этого минимум форсаж в теле Эрин, я соединял свои ощущения с присущими телу, выводя их совокупность на новую планку. Сейчас же, моей воли было минимальное количество, надобное только на управление и поддержание псевдоплоти тела. Познание приходилось направлять очень точечно, контролируемо, полагаясь в основном на доступный набор обычного смертного, пускай и улучшенного, но все же в пределах нормального. Именно эта задавленность и ограниченность чувств внезапно оказалась столь ошеломительной, реалистичной, приятной, будто очнулся от слишком яркого, но все же сна. Хватит. Тряхнув головой и прервав полет мысли, зашедший куда-то не туда, я вернулся к наблюдению за рыночной площадью и окрестностями. Стража, то появляющаяся, то вновь исчезающая куда-то за пределы взора, не была помехой. После того, как я сбросил Зеврона с хвоста, обнаружить меня им почти не под силу. Куда более опасными были вышедшие из церкви храмовники, но и они были далеко. Я видел, как некоторые из них расходятся парами и занимают некие предписанные посты, а один отряд из 7 воинов направился в сторону замка. Как оперативно, но уже не важно. Меня интересовал центральный вход в Эльфинаж, огороженный квартал городских эльфов. Кукла обнаружила уже 2 жителей столицы в Содоме и потихоньку вытаскивала из них план города. Я также не прохлаждался, одновременно находясь во сне Каллиан в реальности, аккуратно и неспешно считывал образы из памяти пострадавшей девушки. Она многое пережила, и добавлять проблем своим грубым допросом я совершенно не хотел. В конце концов, мне ее еще вербовать на добровольное служение. Я белый, пушистый, добрый, но от возможного протагониста не откажусь, тем более, потратив столько сил. Хотя, если она будет фанатично против, использую ее в другом ключе. Найти работу и подход можно всему, однако не будем пока зацикливаться на этом. Спустя еще полчаса неспешного перебора воспоминаний и образов, и попутного отдыха тела после забега с препятствиями, общая и не слишком точная карта была готова. В принципе, она не обязательна, и можно было бы пойти напрямую, как в лоб через ворота, но под стелсом, благо они открылись на рассвете, так и по крышам, застройка была очень тесной, хоть и старой. Поэтому вопрос с картой не стоял столь остро, но в связи с последними событиями решил слегка перестраховаться. Очень уж насторожил и неприятно удивил меня Зеврон, столь легко обнаруживший отвод глаз. Если меня каким-то образом спалят на входе в Эльфинаж, то вся работа по затиранию следов и перенаправлению расследования рискует сойти на нет. Да, да. Типичное олицетворение поговорки «обжегшись на молоке, дуешь на воду». Развернувшись, направляюсь назад, нужно снова пересечь реку, так как потайная тропа внутрь пролегает вдоль канала другого берега. Сомневаюсь, что она одна, но других пока не обнаружил. Благо доспех стражника переделать в наемничий довольно просто, а потому в жидкой толпе под отводом глаз я рискую напороться на аналог Зеврана куда как меньше, чем у постов стражи. Спустя один мост, найдя нужное место, спрыгиваю вниз с набережной на неприметный узкий выступ. Дальнейший путь в тесноте узкой застройки и даже небольшим переходом через канализацию был преодолен довольно быстро. Отголоски образов и воспоминаний Каллиан, когда она ходила здесь, иногда всплывали перед глазами, и это помогало найти нужную дорогу. Путь заканчивался в ветхом доме, таком же старом, как и остальные в квартале, и ничем не примечательном. Была только одна небольшая дилемма, связанная с сидящим в этом самом здании эльфе, следящим за входом-выходом. Можно было сбросить маскировку и выйти к нему в открытую, а дальше лицо Каллиан, загримированное воплощением до поры до времени от демонических следов, сыграет свою роль, либо еще раз проверить комплекс диверсанта и прокрасться к дому Табрис. Секунду подумав, решаю пока не светить свое присутствие. Чем меньше народ узнает, тем лучше. Дальше же посмотрим по переговорам с отцом Каллиан. Деревянная перегородка играла роль двери, но открывалась только с той стороны. Меня это не остановило и, предварительно проверив познанием, с помощью воли задвижка была открыта. Немолодой эльф завтракал в соседней комнате, что мне было на руку. Закрыв за собой и спокойно пройдя на выход в эльфинаж, я едва не вляпался в растяжку на полу, заметив в последний момент. Простая леска была невидима в полутьме, и проверять, что именно к ней привязано, совершенно не хотелось. Логика подсказывала какое-то оповещение о незваных гостях, но мало ли, прощупав дальнейшую дорогу познанием, и миновав еще одну ловушку, я выскользнул за незакрытую дверь. Интересно, а почему ее не запирают? Попав в квартал, настроение, и так скверное, упало еще ниже. Я многого не ожидал, но открывшаяся картина была еще хуже и хорошо описывалась одним словом – нищета. Не бедность или запустение, а именно нищета. Жалкие лачуги теснились, прилепившись друг к другу, порой даже заползая на крышу соседнего строения. Это была беспорядочная мешанина нищих жилищ и замызганных лавчонок. Поперек улочек были натянуты бельевые веревки, порой в два, а то и в три ряда. Мостовой не было, и улица тонула в грязи, на дорожках блестели затхлые лужи. По мере продвижения вглубь квартала, я не видел ни одного нового или полностью приведенного в порядок жилья. Под ногами не текло помоев и испражнений, видна была забота жителей о месте проживания, но отсутствие нормальных строительных материалов, латанные перелатанные одежды и белье, сушащиеся на натянутых веревках и жердочках, и, как апофеоз, сам вид жителей уже вовсю занятых делами нового дня. Продвигаясь все дальше, мне не попалось на глаза ни одного не то что упитанного, а просто здорового эльфа старше среднего возраста. Нет, как показала пробежавшая мимо девочка лет 10 с повязкой на руке, народная медицина здесь была, но болезни от возраста и недоедания. Вот женщина лет 40 на вид несет бодейку с водой. Познание выдает проблемы с суставами, с печенью и щитовидной железой, ноющий не до конца сросшийся перелом. Я отвык от такого. Далийские эльфы были иными. Крепкие, сильные, здоровые, поддерживаемые не просто лекарями и травниками, но и магией, а здесь, это даже не людские крестьяне. Я могу ошибаться, но жители Латеринга запомнились мне другими. Скверно, очень скверно. В Тидасе много разнообразных целебных трав, и эльфийский корень был самым распространенным и легко обрабатываемым. Неужели у них нет его? Экономия, специальное ограничение, или мне просто так повезло, что, пройдя четверть квартала, я встретил только таких эльфов. Наконец я вышел к центральной части любого эльфинажа, огромный ухоженный и раскидистый дуб. Его зеленая и яркая листва бросалась в глаза и выделялась на фоне серого квартала и таких же жителей. Казалось, даже здесь, в своем квартале, они старались привлекать как можно меньше внимания и слиться с окружением. Прерывая размышления, пришлось резко уйти в сторону из-за пробежавшей мимо горстки детей. Три мальчика и две девчонки дотронулись до грубой коры дуба и в том же темпе направились назад, смеясь по дороге. Такой всплеск эмоций стряхнул с меня пелену, навеянную местом. Проводив их спины взглядом, машинально потянулся почесать правой рукой, лишь зацепив пальцем шлем, обратил на это внимание. Тьфу, не то тело. Еще раз сверившись с образами от Каллиан, прохожу сквозь эту небольшую площадь, но в середине, прямо под густой кроной, неясное ощущение заставило остановиться. Оглянувшись и не найдя ничего странного, начал прощупывать познанием местность вокруг, вскоре найдя источник беспокойства. Дерево, его корни, на одном из которых я сейчас стоял, его ветви, каждый листок был под завязку напитан энергией. Это была не мана, а некая разновидность жизненной силы, присущая растениям, однако в этом дубе ее было очень много. Откуда столько? Сместив взор чуть ниже, нашел ответы на это. Там, под толщей земли и переплетения корней, на глубине тройки метров располагался некий мною неизвестный узел энерголинии и ощущалась завеса. Она была крепка, крепче, чем обычно, и вместе с тем влияла на реальность, будто краешком выходя в материальный мир. Мана клубилась вокруг источника, совершенно недостаточно для каких-либо сверхъестественных эффектов, но повышая общий фон вокруг и на порядок больше в самом переплетении, к которому присосалась корневая система дуба. Непростое это дерево, совсем непростое. Может, в брессилианском лесу было нечто подобное, а я просто не заметил. Вполне, вполне, как и аномалия с завесой и узлом. Встречалось истончение, укрепление заклинаниями, но вот такое вижу впервые. Хоть это и было интересно, но у меня есть задачи поважнее. Оставим исследование на потом, нужно идти дальше. Опять, нужный дом или, скорее, ветхая халупа, нашлась скоро. Нельзя сказать, что она сильно выделялась среди своих собратьев вокруг, но некие детали облагораживали ее в лучшую сторону. Не было трещин, ремонт старались делать не просто эффективно, но и аккуратно, видна была забота и возможность ее осуществления. Это был хороший и добротный дом по меркам Эльфинажа, старое жилье бедняка с точки зрения Латеринга. Обычная деревянная дверь из плотно пригнанных досок вызывала у принудительно спящей Каллиан множество образов и эмоций, отчего ее пришлось снова успокаивать. Какая же она бойкая, только отвлечешься, так и норовит пробудиться. Применив познание, замечаю только одного эльфа мужского пола внутри. Методом нехитрой дедукции предполагаю, что это Цирион Табрис, отец Каллиан. Да, вот и настал момент. Если договориться не смогу, нужно будет скрытно слинять и латать тушку девушки в другом месте, скорее всего за чертой города. Сняв шлем и, секунду подумав, убрал воплощение, открывая лицо с измененной пигментацией и другими следами демонического вмешательства. На мой вкус, все довольно красиво, но черные глаза с едва видимыми зрачками, белая кожа и такие же, как очи, темные губы не всем приходится по душе в Тидасе. Лучше сразу играть почти в открытую, а то этот дядька полезет еще обниматься, потом в отрицание может удариться. Ну нафиг все это. Идея, как и что говорить, у меня была, и могла сработать. Подняв руку и постучав, отхожу на шаг назад. Спустя десяток ударов сердца, за преградой послышались шаги и, скрипнув засовом, открылась дверь. Да, кто ЗД? Мужчина с осунувшимся лицом, огромными синяками под глазами и припорошенными сединой волосами, видимо, не сразу разглядел меня, точнее, тело девушки. Вот зрачки его увеличились, тело закаменело, сиплый вздох застрял в горле. Каллиан, ты не. Внезапно мужчина стал оседать на землю, не сводя с меня взора. Эй, а ну, не смей умирать. Кинувшись вперед, подхватываю тело, одновременно начиная плести заклинания и воздействовать волей. У мужика инфаркт случился. Вот это в мои планы не входило точно. Видимо, эффектность своей морды я недооценил. Черт, оттащив потерявшего сознание старичка от двери и положив на кровать, привожу потихоньку в порядок довольно изношенное тело мужчины, что сделать было довольно сложно. Разбаловали меня окружающие монстры, однозначно разбаловали. Куда ни плюнь, минимум в мутанта воинских искусств попадешь, а про магов и серых стражей я и вовсе молчу. Простое тело старого и далеко не самого здорового эльфа внезапно оказалось очень сложно привести в порядок. Настолько, что я вплотную подобрался к пределу доступной воли, и Каллиан снова стала стонать и корчиться от боли. Кукла, мне нужен последний мыслеобраз от Асклепия в системе Гавриил. Может, там что есть подходящее. Поняла, создатель. Спустя минуту, кукла в своем мирном облике появилась во сне девушки и передала кристаллу памяти. По-быстрому просмотрев его, с досадой качаю головой. Там было много чего интересного, в основном, практики магов по работе с телом и его излечения, и даже подходящие под ситуацию вещи, но с одним минусом. Они все были менее эффективны, чем мои способы, чему я не удивлен и подозревал об этом. В боевой ситуации или при маскировке от чужого взгляда, безусловно полезно, как и по минимизации затрат энергии, но это не совсем наш случай. Хотя стоит отдать должное, Заклинание исцеления простых ранений от холодного оружия намного быстрее и легче поставит на ноги пациента, чем мое колдунство. Хм, еще раз просмотрев кристалл, замечаю странное преобладание работы и навыков в сфере болезни и других инфекций. Это чему его там Майя учит? Так, точно нужно более детально просмотреть уже полный отчет, но опять-таки позже. Жаль, но ничего по-настоящему полезного достать не получилось. Я держал руку на пульсе и периодически просматривал пересылаемые образы от духа исцеления, поэтому был в курсе примерного уровня навыков, да и не его это профиль, убивать. В связи с чем вопрос с заменой меня на Асклепия в момент спасения Каллиан не стоял, но думал, может со старичком чем он может помочь, а ведь да, одно дело знание, совсем другое, навыки. Вылечить Каллиан и вытащить после инфаркта простого эльфа он вполне может, только это займет время. Считай, он единственный такой из всех моих подчиненных, ни у кого другого нет ни навыков, ни знаний, ни возможностей. Не будь здесь меня, выбора кого приставить к полутрупу не стояло бы, хоть и отрывать его от обучения и налаженного контакта с Майей совсем не хочется. Так, подумаю об этом чуть позже, эльф стал ворочаться и готов снова вернуться в мир живых, я достаточно его подлатал. Че что, что произошло, не до конца осознавая происходящее, старичок пытался проморгаться и с кряхтением сел на кушетке. Он потер лицо тыльной стороной ладони, затем отнял руку от лица и только тогда заметил сидящего рядом на табуретке меня. Так это не сон. Нет, не сон. Только не пытайся снова сдохнуть. Латать сердце довольно тяжело. Обычным и спокойным голосом Каллиан говорю ошарашенному эльфу. Лицо его было все еще бледнее мертвеца, но вот новых фокусов он пока не выкидывал. Сдохнуть, эхом повторил он. А затем вскочил с постели. «Что ты такое? Почему ты выглядишь, как моя дочь? Успокойся, Цирион, сядь, успокоиться». «Да я, сядь». Демоническая реверберация столикой воли моментально охладила его пыл. В эмоции я пока не лез, но шторм там бушевал знатный. У эльфа дрожали руки, он буквально не знал, что делать, глаза бегали по помещению, но, подчинившись, он сел на кровать. «Вот и молодец. А теперь слушай внимательно, повторять не буду. Вопросы задашь позже. Это тело, я обвел рукой свою нынешнюю оболочку, действительно принадлежит твоей дочери Каллиан Табрис. Переживая мучения в замке Ирла, она была на грани гибели и тогда дозвалась до меня, формально не до меня, и вроде как и не звала совсем, но пока такие подробности опустим. Я посчитал ее ценной и решил спасти. Она была слишком сильно искалечена, чтобы выбраться самостоятельно, поэтому мне пришлось взять дело в свои руки. «Пока понятно?» «Да», — с небольшой заминкой ответил Цирион. «Я вытащил это тело из тюрьмы, немного пошумел, но следы затер. Если все получится, люди будут считать, что она умерла в своей камере. Сама Каллиан сейчас без сознания, а телу предстоит долгий процесс восстановления. Поэтому я пришел сюда. Моя цель на данный момент — излечить ее и завербовать к себе на службу». «Вопросы?» Старичок более-менее пришел в себя, хоть и далеко не полностью. Однако ситуацию осознавал, и, что самое главное, думал и делал выводы. Он внимательно рассматривал мое ее лицо, и эмоциональная буря в нем слегка утихла. Явственно взял себя в руки и уже не стремился либо умирать, либо в истерику впадать. Ладно, насчет истерики я погорячился. Так моя дочь не мертва? Нет. Временно захватил и поддерживаю это тело, до поры до времени. А ты вы разве не демон? Это имеет значение, в любом случае. Свое собственное тело я имею, и планы на вашу дочь у меня иные. Служба, полувопросительно проговорил Цирион. Именно, в это верится с трудом, но, я могу поговорить с дочерью, хм, а эльф быстро отошел. Я уверен, простые жители не были бы столь разговорчивы и начали бы орать про демона, Андрасте, создателя и прочую чушь. Перейдем ко второму этапу. Цирион, я пробился с боем через весь замок, используя удаленный контроль над откровенным инвалидом, прокрался сюда и жутко устал. Мне нужно уложить это тело отдыхать, тогда и поговорим. Да. Мужчина вскочил, как ошпаренный. Хоть в хижине и было три спальных места, двухэтажная кровать и простая кушетка, на которую я и положил Цириона во время лечения, идти в другое место я не стал и моментально бухнулся на освобожденное место. Не то чтобы мне был нужен отдых, но спектакль по успокоению эльфа требовал. Как бы я ни фыркал, в демона, который вытащил эльфийку из заточения и не имеет желания остаться в одержимом куске мяса, мало кто поверит. Теперь мне нужно чуть-чуть напрячься. Закрыв глаза в теле девушки и внешне расслабившись, Будто уснув, я проявил свою иллюзорную проекцию в виде бородатого эльфа, причем так, будто эта проекция выходила из ее тела. Цирион наблюдал за этим огромными глазами. Да, так лучше, добавив небольших потусторонних, но не демонических ноток в голос, поворачиваюсь к старичку. Теперь можно поговорить более свободно. Вы, а кто вы? ХМ, представитель одной организации, который очень заинтересовался вашей дочерью, и это даже правда. Да, простите, непонятно за что извинился он, не зная куда деть руки и в целом находясь все еще не в своей тарелке, я могу поговорить с дочерью, пока нет. Она слаба, и до определенного порога выздоровления я не позволю ей очнуться. Это негативно скажется как на ней, так и на теле. Но она выглядит здоровой, впервые эльф решил возразить, рассматривая неизменившееся лицо девушки. Только благодаря моей поддержке, не более. Теперь поговорим более предметно. Мне потребуется время на ее восстановление, я говорил это уже не раз, но повторюсь. Потребуется еда, вода, лекарства, все что нужно обычному смертному, даже уход за телом, как при коме. Особенно еда, ресурсов крайне мало. Я достану все необходимое, он сглотнул, но смотрел в глаза проекции твердо, периодически кидая взгляд на Каллиан. Искать ее не должны, но... В этот момент в дверь постучались и сразу за этим она открылась. Черт, я не закрыл ее, и округу не было сил мониторить. Дядя, ты здесь? Я пришла. Девушка-эльф с рыжими волосами, уложенными в короткую прическу, застыла, рассматривая полупрозрачную проекцию бородатого эльфа, стоявшего рядом с Цирионом. О, на этом словарный запас кончился, и она осталась стоять столбом. Шианни. Цирион тихо выдохнул, не зная, что делать и как реагировать. Я же рассматривал красивую и милую девушку, со снова проявившим себя чувством дежавю. Короткие медные волосы, теплые карие глаза с длиннющими ресницами, оливковая кожа с загаром от работ под солнцем. Шианни, племянница Цириона, двоюродная сестра Каллианы, довольно бойкая девчуля, которая по канону проявила себя, как настоящая волевая личность с положительным характером. В реальности она выглядела слегка не так, как в старой игре, собственно, как и многие другие люди и нелюди, но узнать я ее вполне могу, особенно когда услышал имя. Только вот ощущение дежавю меня не покидает, я точно встречал ее ранее, а не просто как Зеврана не узнал. «Здравствуй, не бойся меня, я пришел, дух, а-а-а!» Прокричала она и шарахнулась назад, упираясь спиной в машинально прикрытую за собой дверь. «Шианни, молчать!» — резко выкрикнул Цирион, отчего девушка перевела на него свой взор и уже безмолвно открывала и закрывала рот. «Запри дверь и иди сюда, бояться нечего», на последних словах на его лице и в эмоциях мелькнуло сомнение, но он их подавил. «Да дядя», пару раз хлопнув глазами, наконец, промямлила она. «Дверь, да, ХМ, не знал, что старичок так может и держит девушек в ежовых рукавицах». Шан неспешно и не глядя закрыла дверь на засов и с опаской подошла ближе, походя на испуганную лань, что при любом звуке готова сорваться и убежать. «Это спаситель моей дочери и твоей сестры, М», уверенно начал Цирион, но запнулся. «Меня зовут Михаил, представляюсь», чуть согнув корпус и голову в намеке на поклон. «Каллиан?» – непонимающе спросила Шианни, а затем обратила внимание на лежащее за нами тело. «Каллиан?» Более не обращая внимания, она кинулась к ней, но снова замерла на коленях, обнаружив изменения лица сестры. «Духи, что как, так, Шианни, успокойся, пожалуйста», как-то устало помассировав переносицу, попросил Цирион, странным образом полностью успокаиваясь сам. «Наверное, присутствие племянницы окончательно позволило вернуться ясности рассудка. Ответственность, она такая, да, не став мешать, чуть отступаю в сторону и становлюсь еще более прозрачным». Пока Цирион вводил племянницу в курс дела, к его чести, он следил за мной краем глаза, в то время как Шианни полностью сосредоточилась на лежащей Каллиан. Пока шла короткая беседа, щедро сдобренная эмоциями, я рассматривал рыжую эльфийку. То чувство дежавю не покидало меня, и я перебирал свои воспоминания, пока старался познать ее, выяснив, где мы могли пересечься. Зацепка на ответ нашлась как раз во втором способе, так как я сначала наткнулся на высокий уровень похоти, а затем и предпочтения с фетишами, на поиск которых переключился почти инстинктивно. Надо же, не ожидал ее встретить здесь. Эльфиечка-анальщица 1. Нашлась-таки. Но кто бы мог подумать, что ею окажется Шианни. Я думал, она мертва, раз за столько времени целенаправленных поисков ни я, ни Астарта не смогли ее найти. Ха-ха-ха, этот поход во спасение оказался еще более удачным, чем я думал. Так вы спасли сестру, я очень вам благодарна. Отвлекая от размышлений, Шианни обратилась к проекции и низко поклонилась. В ее эмоциях был похожий на бушевавший ранее в Церионе шторм, но преобладала там более радость. Почему-то она поверила, что это не демон пришел в обличии мертвой сестры, а ее действительно спасли. Тот же Церион отчаянно на это надеялся, но червячок сомнения и страха грыз его изнутри. «Не стоит, делал это я из корыстных намерений, а не из благородства, не люблю прикидываться рыцарем на белом коне». Да и врать найденной потеряшке совершенно не хотелось. Затащить в подворотню и повторить многое из ее прежних снов, вот это да, как и проверить чувствительность попки в реальности, однако не сейчас. И да, у меня один только вопрос, ранее не бросавшийся в глаза, но сейчас более явный и глобальный. Почему большинство из окружающих меня красивых и сильных девушек рыжие? Только Морриган да Каллиан выделяются. Все равно, неважно, чем продиктовано решение, важны действия и последствия. Она разогнулась и с неким огнем в глазах произнесла довольно пламенную речь, будто агитка какая, ей сила, служба сомниере, честь. Так, я, конечно, надеялся сойти за некоего могущественного мага, но чтобы в эльфина же, среди простых эльфов, знали этот термин и что он обозначает, сомниере, чрезвычайно редкий тип магов, способных управлять самой тенью, изменять ее по своему желанию. Таким образом, они могут свободно путешествовать по тени, проникать в сны людей и даже убивать через сон. Так откуда Шианни про них знает? И удивленный Церион, будто нашедший ответы на свои вопросы, тоже интересно. Правой рукой огладив короткую бородку, рассматриваю полностью лишенную страха эльфийку. А ты откуда знаешь это слово? Внезапно замялась она и забегала глазами по сторонам. Были причины узнать многое, связанное со снами. Нахмурившись, познаю более интенсивно и не спустя рукава, рассматривая не только реально тело и отпечатки образов, но и энергетическое, ауру, саму структуру, насколько это возможно в моем нынешнем состоянии. Будто почувствовав это, Шианни зябко поежилась и обхватила себя руками. Вдвойне интересно, не могу сказать однозначно, но она не маг, это точно, только и необычный смертный. Я достаточно провел времени с Шисерн, наблюдая и за другими эльфами, и могу выявить отличия в ауре и связи с тенью у Шианни. Помимо того, что над ней поработал какой-то маг и некая форма заклинания висит на ее связи с миром снов. Вот и разгадка причины столь долгого ненахождения. Мало того, что, обретя домен и связав себя с Эрин, я потерял четкие привязки к существующим контактам среди смертных, изменился и мой образ, обычные смертные из сна уже не могли меня инстинктивно звать. Из-за этого были утрачены многие знакомые, особенно жаль таких, как некая королева и эльфийка-анальщица. Вторая только что нашлась, но вот заклинание, девушка, а кто поработал над вами? Склонив голову чуть на бок, спрашиваю у Шианни, о чем вы? Она недоуменно посмотрела на меня, перестав обнимать себя, так как более не ощущала на себе познания. Удивительно все же, маг, что изменил вашу связь с миром тени, как вы, а, ну да, кому, как не вам, Шианни вздохнула. Это долгая история, так ты все-таки пошла к ней тогда, ты с ума сошла, внезапно взорвался Церион, это безумная изгнанница, помогла мне. Битва взглядов между родственниками продлилась недолго, затем эльфийка повернулась к проекции, меня мучили сны. Как мне сказали, виною был демон. Она обещала избавить меня от него, скрыть. Ну, и вроде сработало. Действительно. Познанием я считывал образ работающего заклинания и старательно запоминал. Оно на самом деле ничего не скрывало, а просто будто искажало образ смертного и его сны, из-за чего по-старому уже не найти, как и по поиску эманаций. Баловство, так как в моем нынешнем состоянии и глубине познания, найти не составит труда, в отличие от того времени, когда я был неопытен. Теперь такие игрушки не скроют от меня никого. Однако, кто мог предположить, что не магом из эльфина же заинтересуется высший демон, верно? В свою очередь, для низших такого заклинания хватило бы с головой. Остается открытым вопрос, почему Астарта не смогла ее обнаружить. Просто не повезло, потом выясним. Также очень смущает, почему Шианни вообще обратилась к магам. Я точно помню, как ей нравились сны, как она не протестовала и сама звала. Только от испытывающего настоящее удовольствие партнера можно было получать столько уф. Так почему? Ладно, сейчас это не столь важно. Мне нужно заняться исцелением, а вы пока приготовьте еду, воду и лекарства. Какие именно лекарства? Деловито уточнил Цирион. Общеукрепляющие зелья, микстуры, мази, можно кровотворные. В общем, все, что подходит и используется для поддержки и помощи. Любое из них пойдет в дело. Я адаптирую, вряд ли они поймут, если я попрошу витамины и микроэлементы. Того же кальция не помешает с полкило, как минимум. Эх, это будет дорого. Мрачно выдохнул Цирион. Дядя, ты же не собираешься. Я и не отказывался. И хватит меня перебивать, негодница. Шикнул он на девушку. Деньги будут, но, к сожалению, потом. В данный момент в Денириме у меня нет нужных связей, а добыть самому. Калиан сейчас нужно прийти в себя как можно быстрее, да и светиться не стоит. Неважно, я уже хоронил свою дочь один раз, и не стану второй. Цирион был полон решимости, а догадка Шианни лишь укрепила его веру и надежду. Только Валендриана нужно будет известить, добавил он как бы извиняясь. Это уже на ваше усмотрение. Ваш дом, вам и решать. Пожимаю плечами. Сколько это примерно займет? Когда она очнется? Шианни снова подошла к кровати и уже не боясь присела перед ней на колени и дотронулась до лица Калиан. Пока не знаю, слишком большие повреждения, большое количество псевдоплоти, проблемы отторжения трансплантологии, нарушение общего темпа работы, дыры в энерголиниях. Напоровшись на два непонимающих взгляда, досадливо отмахиваюсь. Понятия не имею. Так, если на этом все, я должен сосредоточиться на ней. Если возникнут еще вопросы, потрясите это тело, на слух у меня не будет сил. С этими словами собираюсь уже убрать проекцию, но Шианни меня прервала. Кал обязательно лежать в доспехе, как она назвала. Кал, зарождающийся смех в груди удалось побороть с большим усилием. Кал, я понимаю, на общем языке Тидаса это ничего плохого не значит, но для меня слышать такое сокращение просто убийственно. Нет, конечно, и у суперхрена такое же имечко, но называть экскрементами девушку. О, сила, теперь и у меня нервный смех на дурацкие шуточки и совпадения. Нет, разденьте ее, да, и можете обустроить спальное место, как и просто переложить. Травмировать неосторожными прикосновениями не бойтесь. На прием пищи буду управлять телом, так что кормить с ложечки не придется. Больше не слушая, растворяю проекцию и сосредотачиваюсь на теле Кал. Ха-ха-ха. Нет, даже думать так не могу. Буду называть ее либо полным именем, либо Кали. Хаем, а хорошее имя, в честь одной богини. С учетом того, что имена, произнесенные могущественными устами, неся груз образов и пропитанных смыслом, имеют большую силу, в конечном результате может получиться интересно. Так, ладно, оставим в стороне развлечения, нужно заняться Кали. Развеяв сон девушки и переправив ее в Содом, погружаю в спокойный и приятный сон без сновидений, ей нужно отдохнуть. Сам же начинаю более точечно и планомерно обследовать тело и просто рассматривать ее эльфичьи особенности, выясняя все нюансы и детали, со всеми заплатками на скорую руку и экспериментами Астарты. Нужно составить медкарту и план, как привести этот хаос в порядок. Причем как можно быстрее, с наименьшими затратами маны, ибо за целостность сознания Кали уже есть большие опасения. Слишком неподготовлена она была к испытанному уровню похоти и потока энергии. Поэтому я и попросил любые лекарства, а не только еду, всяко лучше чистого воплощения. Вреда так точно не будет, а польза, благодаря сведению мотосклепия, вполне реальна. Спустя час вдумчивой работы, вернулись Мардин со Стартой. Встреча с Вернусом прошла более гладко, чем я думал. Послать одного ученого на переговоры с другим оказалось хорошей идеей, тем более на уже подготовленную почву. Достигнуты не просто предварительные договоренности, но также состоялся обмен знаниями и даже начаты совместные проекты. Мардин передал всю информацию о ритуале в лесу, с поэтапными пометками и черновиками, в ответ получив гораздо большие, более щадящий способ посвящения при помощи магии крови и, что еще более важно, лояльность Авернуса. На следующую ночь два ученых договорились снова встретиться, но на этот раз подготовиться и свести все узнанные данные и информацию по серым стражам, их биологии и работе скверны в единую систему. Если это не победа, то даже не знаю, расцеловал бы Мардина, если бы это было ему приятно, а так просто подкинул еще работы с Кали. Тиран я и деспот. Астарта была рада спасению эльфийки, хоть и старалась не показывать этого по какой-то причине. Ей тоже работа нашлась, кроме стандарта по поиску новеньких в саду. То самое заклинание отправилось ей образом, вместе с наказом разобраться, понять устройство, принцип работы, выявить недочеты поиска и нивелировать их. Если она ударилась в научную деятельность, пускай работает, и отчет издает кукле. Самодеятельность развела, понимаешь ли, создатель, вам нужно передать информацию о посвящении Ульдриду, снова отвлекла меня кукла. Сила, совсем забыл, а он еще спит, спасибо за напоминание, сейчас займусь. Кукла промолчала, лишь сделав книксон, вернулась к управлению через черный цветок во сне охотника. Почесав правый рог и проводив ее взором, перекидываю связь с телом Каллиан на ядро домена и ныряю в тень в поисках старшего чародея. На удивление, маг действительно еще спал, так что вторгнуться в сон и, даже не проявляя себя, скинуть мыслеобразом примерный вид нового ритуала посвящения не составило труда. Хотя, с учетом наработок Авернуса, он может в скором времени сильно измениться, но и в этом варианте смерть кандидатам не грозит, а жесткий контракт с демоном гарантирует некую безопасность от излишнего влияния скверны порождений тьмы. Да, Ульдрида может смутить излишнее участие демона и прямой манипуляции волей, но в самом же образе было напоминание, мол, можешь предложить лучше, выслушаем с удовольствием. Сон едва выдержал такое варварское поведение, как искривившийся от головной боли Ульдрид, но образ принял. Так, что я еще мог забыть. Эрин. Метнувшись в дарк, наблюдаю картину избиения нежити воров в городе. Схватив волей вернувшую себе человеческий вид Эрин, облаченную в кольчужный доспех, отчего-то только и успела что мяукнуть, вытаскиваю из фантома симбианта и выкидываю в реальность. Михаил. Крик во время краткого полета до реальности был преисполнен негодования. Теперь точно все, можно спокойно заняться Кали. С мыслями о том, как мне привести ее в надлежащее состояние, я вернулся в сон охотника и углубился по связи в тело эльфийки. Мардин включился в работу с лету, а на системе Гавриил образ тела Кали начал выстраиваться намного быстрее. Пока есть возможность, лучше все толком спрогнозировать, чем потом кусать локти и заливать все тоннами уф. Однако поработать долго не получилось, где-то в полдень с треском и хрустом оборвалась связь с сервером, и пришлось спешно погружать клинок в спящее состояние, дабы не начал фонить на всю округу. У меня в теле Каллиан уже не было нужды в боевой составляющей, по крайней мере, на данный момент, поэтому замаскироваться удалось и без поддержки артефакта, обставив радиус обнаружения сенсорами среди смертных на том же уровне. Только теперь любой бой, и начну полыхать, как обычный низший демон. Быстро они все-таки прихлопнули сервер. Это нужно было найти проблему, то есть тюрьму, залитую кровью, оцепить, известить высшее командование, оно, в свою очередь, направить запрос в церковь, пока те придут, обнюхают, найдут комнату, фонящую демоном, без его присутствия, санкционируют применение очищения храмовниками, а знаки солнца и надпись еще больше собьют с толку. Немало хлопот, и часов 6 на все про все, вполне хороший и быстрый результат. Хотя туда мог прибежать просто фанатик-храмовник и жахать святой карой в любой темный угол. Угу, с криком ваах. Почему-то картина зеленого, клыкастого паладина, бросающегося с обнаженным мечом на любую тень в подземелье, с боевым кличем на устах и выкрикивающим имя Андрасти и создателя, изрядно повеселила. Работа спорилась, и к обеду по времени реальности полный образ материального тела и энергетической компоненты был загружен в систему. Настала пора прогонок и тестов при различных условиях, благо общие знания и структура Гавриил это уже позволяли. Однако снова меня прервали, что, должен признаться, неимоверно раздражает. На сей раз это был зов от Шисерон, заставивший моментально забеспокоиться. Не будет она по пустякам отрывать от переговоров с магами, как она считает, того, кому светиться в Ирин категорически нельзя. Благо в самом зове не было никаких тревожных звонков, мыслей, образов и ноток. Конечно, форма зова у Шисерон, основанная на ее молитве эльфийским богам, принимает форму прошения и не может содержать посыла более свойственного молитве создателю, но и в нее вкладывается некоторая информация. После того, как и Шисерон, и Лилиана для связи со мной через пирсинг использовали молитвы, я улучшил артефакт. Но не магам все еще сложно нужным образом воззвать, поэтому молитвы остались, к моему неудовольствию. Вылететь в тени с домена, спуститься к завесе вдоль тонкой ниточки связи, скользнуть в реальность, дело на минуту. Сам разговор занял намного больше и подкинул пищу для размышлений. Оказывается, некоторое время назад на Шисеран вышел связанный ССМ, сообщество свободных магов, чье заклинание отвода глаз и письменный ящик мы заметили на пирсе. Мужчина средних лет, брюнет, без ярких черт внешности подсел за столик к отдыхающей в таверне эльфийке. Она не смогла определить, является ли тот магом, но оценила высокую опасность собеседника по его походке и манерам держаться. Ах, да, и скрытому оружию в свободных одеждах. Как потом она уточнила у Стена, к нему тот пытался подойти еще утром, но диалога не случилось. По какой причине, я не уточнял, но, вспомнив морду этого серого лица, с выразительностью кирпича и таким же уровнем коммуникабельности, были догадки. В любом случае, диалог произошел с Далиикой. Сами переговоры, если их можно так назвать, были короткими. Непредставившийся мужчина вкратце описал, откуда он и кого представляет, и, если серые стражи заинтересованы в высокооплачиваемой, но опасной работе, особенно при нужде в восстановлении потерянного при Астагаре, у сообщества есть что предложить. Также он передал дощечку артефакт, с помощью которой можно увидеть скрытый пятачок земли у таверны. Шисеран не дала ему однозначного ответа, да и не ждал он, однако пообещала передать информацию главе отряда. Раскланившись, связанный ушел, а Шисеран вызвала меня, поблагодарив ее за правильность решения и оперативность. Уйдя обратно в тень, я прокручивал в голове эту ситуацию. ССМ, да, нужно расспросить Киру Драун, она лучше обрисует ситуацию по этой мутной организации. Хотя и взглянуть на то, что хотят свободные маги, может быть полезным. Да и такие связи перспективны. Интересно, а через них можно передать деньги Цириону, или заказать иные услуги? Мне бы не помешала помощь в Эльфина жестелом Каллиан, да и знания у них явно имеются. Кстати, Ишан не упоминала обращение к магам, точнее, к некой изгнаннице, уж не из ССМ ли, как интересно-то. Коллега, возможно, я нашел изящное решение поставленной задачи. Речь Мардина однозначно порадовала. Да, подробнее, мы должны использовать резонатор. На секунду зависаю в межгранье домена от несуразности этого предложения. Так, опустим мои восклицания на тему целостности твоего ума и наличия здравомыслия, и перейдем сразу к тому, как ты раскрываешь свой гениальный план. И он раскрыл. Действительно, изящно. Минимум работы, максимум результата. Не требуется даже мое присутствие в теле Каллиан. Есть и минусы, но попробовать стоит. Глава 61. Вред. В чем главная проблема Каллиан Табрис на данный момент? Слишком большое соотношение псевдоплоти и обработанной волей плоти донора к родным тканям. Без меня первая рискует либо исчезнуть, либо расползтись тухлой жижей, зацепив и остальное, а донорские ткани будут вызывать иммунную реакцию, если не отвалится вслед за воплощенными. По предварительному плану, я должен был кропотливо, по кусочкам, восстанавливать ее, потратив на это недели полторы чистого времени, без учета отлучек и перерывов, но Мардин предложил другой путь. Ранее резонатор показал себя неплохо. Используя связь мага с тенью, он позволил провести контролируемую и обрезанную версию одержимости, оставляя самого мага у руля. Вещь классная, но очень ситуативная из-за невозможности скрыть связь с демонами и тенью, помутнение рассудка и самого страха мага перед даже такой формой связи с потусторонней тварью. Эдакий форсаж для мага, который, тем не менее, тешит себя надеждой выжить. Однако, как уже было подтверждено не раз, зачастую открытие ставится на стыке наук, либо с использованием чужих работ в своей. Этот раз не стал исключением. Пока мы с Мардином ковырялись со снятием образа Каллиан, Саларианец параллельно изучал и работал еще над несколькими проектами, благодаря скорости мышления и нескольким потокам сознания. Иногда я чувствую себя рядом с ним откровенно тупым и медленно соображающим, но это не относится к делу. Начал он думать в эту сторону еще когда я лечил Каллиан в тюрьме, но окончательно мысли оформились только сейчас. Итак, Мардин переварил данные от Астарты, поднял образы, снятые с Киры Драун, совместил с резонатором, отполировал информацией по отслеживанию состояния Ирины руки Лилианы, добавил недавний перформанс Кусланд с душой, а затем выдвинул интересную задумку, объединяющую все это. Вот как после такого не чувствовать себя немного ущербным, кхем, неважно. Кира хорошая целительница, что бы там она о себе не думала. Когда я оставил ее с четвертью неродного тела после лечения, даже не подумав о последствиях, она смогла привести себя в порядок, и это не говоря уже о просачивающейся мане высшего демона, то есть меня, которая вызвала мутации, усложнившие ситуацию на порядок. Беря это как основу, можно вычислить, что при поддержке маны псевдоплоть не стремится раствориться, а значит, непосредственно моего контроля это не требует. Данный тезис был проверен на руке Лилианы, где небольшой ручеек от пирсинга и крохотная часть воли стабилизировали новые ткани. Собрав остальные части в кучу, используя в качестве точки отсчета резонатор, можно создать новый комплекс артефактов, что будет полезен Калиан и сможет ее со временем вылечить, переведя сейчас на автономную работу, требуя лишь изредка моего внимания. У Кали сильная душа, этим она привлекла Астарту, это эльфийке и поможет. Урезанный по самое не могу резонатор будет осуществлять поддержку стабильности псевдоплоти, потихоньку стимулируя и настраивая организм на переваривание и замену тканей на родные. Это не требует большого ума, только вложенного шаблона, который в самой псевдоплоти уже есть, без него и ее формирование невозможно. Донорские органы также станут частью родного тела, но быстрее, а шаблоны мы с Мардином дополнительно установим, какие нужно. Также и сама душа будет стремиться восстановить все до отметки здорово, что немаловажно и будет использовано. А два эффекта будут не складываться, а, зацикливаясь, умножаться. Спасибо Астарте за ее исследование. Проверку и корректировку работы можно осуществлять раз в сутки, как и поставить сигнализацию на непредвиденный случай. Вопрос со снабжением энергии решился использованием души в качестве источника, плюс небольшой приток извне, который возможно замаскировать в теле немага и который не будет сильно давить на мозги, примерно как тот, что идет к Лилиане для ее руки. Вместо полноценного запитывания от меня, как в изначальной версии резонатора, будет осуществляться конвертация энергии души в ману с использованием похоти, только менее деструктивно и более экономично, чем Ирин в сражении с Ульдридом. Нужный уровень с учетом минимальной подготовленности Кали вымерим и выставим. Довершит дело стандартный комплекс пирсинга для контроля и фокусировки основного артефакта. По итогу имеем нечто вроде киборга на магический манер. После часа расчетов на системе Гавриила и небольших экспериментов над спящей, выходит, что энергии на наши хотелки хватает буквально впритык. Ни на что больше ее не хватит, только на поддержку и работу с существующей псевдоплотью. А о большем усилении или новых фишках пока не может быть и речи. Хватает и того, что ее тело выведено на промежуточный уровень между третьим и четвертым уровнем воинского искусства с дополнительными небольшими плюсами в виде некоторых нюансов работы псевдоплоти по сравнению с настоящей. Большим минусом является скорость полноценного выздоровления, точнее, замены на родные ткани, которая теперь растянется на 3-4 месяца. И да, попадать на противомагические заклинания или под пресс святой кары также категорически не рекомендуется. Не уверен в фатальности, но проблем резко прибавится. Коллега, это прорыв. Тот самый резкий скачок из собранной ранее информации, Мардин был преисполнен энтузиазма, вынырнув из полной синхронизации с системой, пускай и не столь впечатляющий по внешнему эффекту. Понимание природы организма и энергетической составляющей, с манипуляцией ею в нужном ключе, при минимальном использовании антинаучных костылей, огромный простор для дальнейших исследований и применения на практике. Ты прав, ложемент изменил свою форму, возвращаясь к обычной каменной лежанке, когда я встал с него, дабы размяться. Это психологические эффекты нужда, нежели необходимость из-за энергетического тела, но мне плевать, да и отправляться по другим делам уже нужно. Только называть лучший козырь в нашем арсенале, а именно волю с возможностью манипулирования реальностью, антинаучным костылем. Почти кощунство, хотя ты и прав. Даже с учетом известности изначальных данных, у нормальных магов сведение всего этого в один проект, да так, чтобы работало, заняло бы месяцы, если не годы. Десятилетия, отмахнулся Мардин, показывая свое отношение к ученым этого мира. Общение с Эвернусом дало ему как понимание ценности этого мага и его знаний, так и общее представление о науке и исследователях в Тидасе. Как можно понять, мнение о них у него сложилось не то чтобы положительное. Нужно еще как-то именовать новую линейку артефактов. Оставлю это вам, мне следует заняться остальными проектами и не по разу все проверить. С этими словами Салус снова разлегся на ложементе и отвернулся, погружаясь в систему Гавриил всеми потоками сознания. Гигантский синий кристалл, подвешенный в металлической оправе над нашими головами, засверкал и немного ускорил свое вращение вокруг оси, показывая активную работу. А ведь настолько сильно нагрузить систему лично у меня не получается. Имя, да, покинув эту грань домена и направившись в сон охотника, продолжаю прокручивать в голове проекта и его составляющие. Имя, это важно, а резонатор уже не отвечает содержимому и эффекту. Также это не просто единичное применение артефакта только для Каллиан. При надлежащей силе души или не таких больших повреждениях, подобные артефакты могут быть интегрированы почти в кого угодно. Нет привязки к прорыву в реальность для меня, дабы спасти кому-то жизнь, как и наличие поблизости Эрин. Нет нужды неделями вручную исправлять поврежденные тела. Пара дней работы, выверенные шаблоны псевдоплоти, полученные при помощи системы Гавриил, и дальше пускай самостоятельно себя вытаскивают. Изящное решение, не требующее ручного подхода на всем дальнейшем протяжении работы. Конечно, для мужчин стоит многое переделать, как и для различных видов, ибо на данный момент этот вариант учитывает только энергетическое тело эльфа, причем именно не мага, но это уже частности и дело времени. Как по итогу это будет примерно выглядеть? Пострадавший схоронится на пару дней в укрытии, дабы небольшой выхлоп демонических эманаций при создании псевдоплоти и артефактов не засекли, лучше с жертвой для ритуала изоляции, а после завершения процедуры никто ничего странного не заметит, если только не начнут вскрывать еще живого. В считанные месяцы при активной и не скованной деятельности носителя с моим минимальным вмешательством, и можно снимать артефакты с полностью выздоровевшего пациента. Даже на контроль допустимо посадить аналог Асклепия, а не самому мотаться. Надо, кстати, Мардину эту идею скинуть, пускай проработает вопросы и требования. Очень и очень перспективная вещь, правда пока не знаю для кого. Кроме Каллиан никому это и не нужно, но однозначно пригодится в дальнейшем. Вот так всегда, нужно сделать одно, а я творю неизвестную дичь с гигантским перебором. Нужно вылечить эльфийку, с монстрячим комплекс почти автономной магической киборгизации и системы поддержания жизнедеятельности. Тьфу ты, но ведь логично же, да и вообще, в этом конкретном случае виноват Мардин, да, осталось самого себя в этом убедить. Возвращаясь к проблеме имени, если отбросить всю мифологию и неподтвержденные эффекты, имя – это якорь мыслеобразов для общения между тварями тени, хоть циферно-буквенное обозначение, но дать нужно. Ранее выдача имени получалась сама собой, как в случае с резонатором, или сокращение мият, но теперь в голову ничего не приходит, что мы имеем. Подытоживая, мы рассчитали новый комплекс артефактов, работающих в связке, но центральным и главным является один. Также используется похоть для выживания. ХМ, суккубы и инкубы на ум приходит. Точно, так и назову. Комплекс артефактов суккуб для женщин и будущий мужской аналог инкуб. Класс, имя есть. Пошли дальше. Как раз закончился переход, и вспышка света на долю мгновения поглотила весь обзор, а через неразличимый миг я уже делал шаг от надгробия во сне охотника, встретившего меня работающей у черного цветка куклой. Среагировав на изменение обстановки, она подняла голову и, не отрываясь от работы, поклонилась. Приветственно махнув рукой в ответ, отправляюсь в стоящий рядом дом. Пока есть секунда времени между делами, хочется отдать последнюю дань моему прошлому оружию. Пройдя уютно обставленную гостиную, поворачиваю направо в мастерскую. Здесь лежат простые поделки на ниве холодного оружия, точнее, лишь макеты со вложенными концепциями, без надлежащей напитки маной. Поначалу я использовал этот уголок как настоящую мастерскую, но со временем и парочкой непредусмотренных взрывов отвел под это занятие чистую грань домена, а здесь остался некий музей. Сняв с пояса старый кинжал и воплотив к нему второй, который на данный момент заменил клинок, подаренный подчиненными, в данный момент находящийся в реальности, вешаю оба на одно из свободных креплений на стене. Проведя пальцем вдоль клинка и отдав последние почести, ухожу прочь. Клинки сослужили добрую службу, выручая не раз, но никогда не были моим основным орудием смерти. Магия и воплощение намного более смертоносны и многогранны, а потому пары кинжалов мне хватит с головой, нет нужды обвешиваться ими как новогодняя елка игрушками. Конечно, сейчас один из них находится подле Кали, погруженный в анабиоз, а второго нет вовсе, но старая пара объективно уже не соответствует требованиям. Можно было старый кинжал просто переработать в ману, как я это сделал с его братом в момент получения подарка, но некоторая доля ностальгии проклюнулась в душе. Поэтому пара из бывшего в употреблении полного уфса сделанным подобием без наполнения маной, осталось висеть на память. Мне же предстоит воплотить по чертежам Мардина надлежащего брата к подаренной сестре, временно отдыхающей в реальности. Это не займет много времени, а энергии, благодаря Содому, достаточно. Уже через полчаса, прокручивая в руках новый кинжал, я стоял в упомянутом ранее Содоме, наблюдая за его работой. Здесь все шло своим чередом. Лес, замок, город и фантасмагория обслуживали своих гостей под присмотром администраторов, регулярно проверяясь куклой. Поток людей и эльфов был стабильным, новых эксцессов не возникало. Упоминание стоит только уже шестая душа, что ушла в Дарк на усиление после своей смерти. Остальные семеро были слишком слабы и потеряли себя, а придумать, что с ними делать, не получалось. Пока они остаются в подобии стазиса, но все равно потихоньку продолжают разрушаться. Можно их просто сожрать, но на эту тему уже была дискуссия с самим собой и размышления, которые ни к чему толковому не привели. Так что пока без изменений. Вздохнув и отвернувшись от парящих в темноте клеток из света с полурастворившимися силуэтами людей, возвращаюсь к осмотру остального Содома. Группа магов, заключившая контракт на привязку душ, все так же предается разврату, радуя меня потоком маны и энергии души. Появились и еще несколько магически одаренных смертных, но они не осознавали, где находятся, просто наслаждаясь с нами. Все было в порядке, однако пришел я сюда не для наблюдения. Выбрав неиспользуемый участок в городе, с видом на парочку привлекательных начинающих эксгибиционисток, сосредотачиваюсь на связи с трехглазой ищейкой. Астарта, иди ко мне, позвав так удивившую меня недавно демонессу, воплощаю позади себя кресло, в которое и сажусь, запрокидывая голову и прикрывая глаза. Не то чтобы была большая разница, но сидеть в ожидании психологически приятнее, нежели просто стоять. Так как в зове не было наказа явиться срочно, Астарта могла задержаться. Неизвестно, в каких дебрях тени она плавает и ищет новых гостей. Дабы не тратить время зря, и не просто так наслаждаться видом смущающихся дев, выставивших свои прелести на всеобщее обозрение, вторым потоком сознания я периодически связывался с Мардином, продолжая дорабатывать комплекс суккуб и адаптировать его для Каллиан. Ведь стоит чуть-чуть напортачить с образом, заложенным в основе, и придется вливать тонны уф на исправление, когда ошибка вскроется. Причем обязательно не к месту, в самый неудобный момент, закон жизни. Так что даже имея волю, способную корежить реальность, подстраивая ее под мои желания, нужно прорабатывать каждый элемент и кусочек пазла. Ведь чем меньше неизвестных переменных, чем меньше проблем и несостыковок, тем легче в воплощении, менее затратно и требовательно к воле конечное творение. Не забываем, что эффективность и автономность суккуба являются главными его достоинствами. Долго рассиживаться не пришлось, даже эксгибиционисток не успели фантомы разложить на мощеной камнем улице. Астарта, закинув новую душу в замок, предстала предо мной. «Создатель, я рада видеть вас. Чем я могу помочь?» — произнесла она жизнерадостно, потихоньку подходя все ближе. «Знаю я ее, по крайней мере, в этом вопросе, сейчас попытается на колени сесть. Однако если раньше я не чувствовал за такими попытками соблазнения настоящей осознанности, в связи с последними событиями, стоит присмотреться внимательнее». Сосредоточив познание на замершей от этого Астарте, с досадой качаю рогатой головой. Может, это навсегда? Действительно ли демоны настолько отличаются от воплощенных? Некий высший демон похоти, ее цель для безудержного секса, без настоящего желания или сомнений, даже мысли нет об ином исходе. Просто потому что, и никак иначе. Нет, ничего не поменялось, а осознание своего я либо не затронула пока эту тему, либо не затронет уже никогда. Эх, подумаю над этим позже. Ты показала себя не просто как хороший исполнитель, но и как свободный исследователь. Ты можешь творить, создавая новое, а этого лишены многие наши собратья. Ты уже создавала свои аналоги Содома для экспериментов, поэтому я решил, что тебе можно поручить и первоисточник. Отныне ты властвуешь в Содоме, администраторы подчинены тебе, ответственность также несешь ты. Создатель, это честь для меня. Она вытянулась по струнке, а тонкие ниточки проявленной крови заплясали вокруг рогатой фигуры от переполняющего ее счастья. Все три глаза сверкали предвкушением и излучали почти материальную радость. Слишком большой эмоциональный отклик застал меня врасплох, немного оглушив. Не ожидал такого от, по сути, просто возросшего количества работы, а похвала от меня привела почти на грани экстаза. Да, Психика у нее точно совсем не человеческая, как и ее сознание, которое все еще нельзя назвать полностью цельным. Я вижу, будто счастье собаки, получившей от любимого хозяина косточку. БРР, у меня в голове уже мелькала мысль о несоответствии между этим образом Астарта и ученым, добившимся успеха. Сейчас этот диссонанс стал еще более отчетливым. Инструкции, действующие запреты, пределы экспериментов с самодеятельностью по гостям и приказы получишь от куклы. Хватит ей самой мотаться по администраторам. На это Демонесса слегка сгорбилась и радость чуть утихла. Да, еще один нюанс. Это взаимоотношения излишне эмоциональной Астарты и рационально холодной куклы. Особенно после случая в лесу, когда проекция тела рогатой была насильственно использована как передатчик. Признаться, этот момент меня и Мардина до сих пор вводит в ступор. Как? Ну вот как кукла это провернула, сама она внятно объяснить не может. Пришлось отступить, ибо кукла – это сплошная аномалия. О том, как она смогла порезать образ Флемит, я вообще молчу. Там мозг кипит еще больше в попытках осмыслить, при разнице в их уровнях. Возвращаясь к Астарте, известие о плотной работе с куклой ее не обрадовали. Не то чтобы Демонесса была на нее зла или затаила обиду, нет, она ее просто боялась и старалась держаться подальше. Нормально, да, лично наблюдал за тем, как Астарта однажды чуть не сцепилась с Керриган, но вот от куклы предпочитает держаться подальше. Ничего, совместная работа пойдет на пользу обеим, и кукла станет более эмоциональной, а то в последнее время ее прогресс на этом поприще замедлился, и сама Астарта будет под более плотным контролем. Направить деятельную натуру исследователя, пока она еще чего не натворила, кукла гарантированно сможет. Там, глядишь, Демонесса и повзрослеет, точнее, ее я оформится лучше. Дабы вернуть Астарте воодушевление, вливаю в нее 1000 уф из собственного резерва, что превосходит по качеству ее собственную внутреннюю ману на порядок. Все же сказывается разница в ранге и могуществе. От этого рогатая снова заулыбалась, а веки третьего глаза задрожали. Таким способом можно на каплю усиливать подчиненных, но выхлоп очень маленький, в основном, это просто приятно. Будто деликатес какой съела, цитата Сары. В следующий миг после передачи меня все-таки обняли, а голова Астарты стала тереться об мою грудь, стараясь не задеть рогами. Ну ладно, против обнимашек я точно ничего не имею. А вот колено, лезущее в промежность, уже лишнее. Согнав наглую рогатую и сопроводив ее к кукле, оставил их вдвоем. Сам же, сверившись с часами реальности, направляюсь к Эрин, вероятно, готовящийся отойти ко сну. Граница домена, тень, серая хмарь и завеса промелькнули почти незаметно, и вот я уже в теле Эрин осматриваю округу. Почти угадал, так как отряд снова был в сборе в отведенной комнате в башне круга, за исключением исчезнувшего щитоносца. Свое появление от Эрин я не скрывал, поэтому она меня ощутила сразу. «Девочки, Михаил с нами», как-то устало и на выдохе произнесла она, не открывая глаз, валяясь на застеленной кровати и в поддоспешнике. Видимо, о подслушивании они не беспокоятся, но лучше дополнительно проверю сам, прежде чем отвечать. «Здравствуй», — улыбнулась Лилиана, садясь прямо и стряхивая с себя дремоту. Как-то сильно устало они выглядят для по сути сидения в башне, с учетом их выносливости, переплюнувшей многих других. А, почтил нас своим присутствием, отрадно это слышать. Марриган была как всегда немного ядовита, затем лишь исключением, что, развалившись на кровати, боком к центру комнаты, поедала виноград, подперев голову правой рукой. «Стоп, виноград, откуда, какие новости, что я пропустил?» Передаю мысль одновременно всем, не рискуя воплощать голос. Хоть и намного утомительно использовать различные каналы связи с тремя дамами одновременно, голос – намного большее проявление неправильности. Не стоит забывать, где мы, и расслабляться.